Сын Люцифера, день 53. И настал 53-й день, и сказал Люцифер своему сыну: «Сегодня мы продолжим вчерашний урок». Признание. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Книга притчей Соломоновых. «Ты понимаешь, что это значит?» Полищук свирепо смотрел на перепуганную жену. «Я тебе русским языком объясняю. Дело завели. Уголовное. Значит, будут сейчас весь банк трясти, всех клиентов проверять. Чего тут непонятного-то? Поэтому я тебя и спрашиваю, откуда ты его знаешь? Как ты с ним вообще познакомилась? Мне нужно все подробности знать, чтобы решить, что в этой ситуации делать. Потому что его сейчас спросят, и он все расскажет, во всех подробностях. Выйдут на тебя, а через тебя на меня. Это что, не ясно?» Полищук перевел дыхание. Жена молчала. Видно было, что она совершенно растеряна. «Ну?» – нетерпеливо спросил Полищук. «Так что он может рассказать?» «Ничего», – поспешно заговорила жена. «Он вообще ничего не знает. Как ты ему деньги переводила?» «Просто наличными передала в кабинете». «И он что, вот просто так взял и все?» «Да, и дал мне листочек с номером моего счета». «Он знает, кто ты? Что ты моя жена?» «Да», — с убитым видом подтвердила жена. «А чего ж ты говоришь, что он ничего не знает?» Полищук медленно выпустил из легких воздух, пытаясь успокоиться. «Дура баба! Зачем ты ему вообще это сказала?» «Это не я», — мгновенно выпалила жена и тут же неожиданно запнулась. «А кто?» — Полищук смотрел на свою супругу в упор. Та вдруг покраснела и забегала глазами. «Слушай, Ир», — после бесконечной паузы, неестественно спокойным голосом снова заговорил Полищук. «Ты вообще отдаешь себе отчет в происходящем?» Женщина торопливо кивнула. «Чем это для нас может кончиться? Я должен знать все. Все. Кто ему сказал?» «Тот человек, который меня с ним познакомил». Жена опустила глаза. «Что это за человек?» «Один мой знакомый». «Какой еще знакомый?» Полищук внезапно почувствовал холодок в груди. «Ну, помнишь, я тебе говорила, я с ним в Орликино случайно познакомилась». «Так ты же вроде больше с ним не встречалась». Жена молчала. «Так ты с ним трахалась, что ли?» Полищук все еще никак не мог поверить. Женщина по-прежнему молчала. «Я тебя спрашиваю, ты с ним трахалась?» Повысил голос Полищук. «Это важно!» «Да», прошептала женщина. «А с банкиром с этим?» «Нет», быстро ответила жена. «Нет». «Точно?» «Точно». «Не врешь?» «Нет, не вру». «И что, у вас никаких отношений не было?» «Нет. Он мне говорил комплименты, какая я красивая, но ничего не было». «Слушай, Ир», — Полищук внимательно посмотрел на притихшую и оробевшую супругу. «Если было чего-то, лучше скажи. Сейчас уже не до этих тайн. Потом будем разбираться. А сейчас надо решать, что делать». «Нет, не было ничего». «Понятно». Полищук бесцельно прошелся по комнате, суетливо потирая руки. Он, сказать по правде, уже забыл почти про свою эту ситуацию с банком, про все эти проблемы, которые надо где сейчас срочно решать. Все это внезапно отошло на второй план. Да плевать на все это. То, что он совершенно неожиданно только что узнал, было гораздо важнее. У его жены есть любовник. Какой-то другой мужчина, который ее... с которым она немыслима. Черт, как теперь вообще жить? И что? С этим своим любовником ты до сих пор встречаешься? Нет, мы уже месяца два как расстались. Да? А почему? Я так не могла. В голосе жены послышались рыдания. Не могла. Еле слышно пробормотал Полищук. Не могла она. Ты меня бросишь теперь? Полищук поднял глаза. Жена напряженно ждала ответа. «Не знаю», — вздохнул Полищук. В голове у него была полная пустота, ни единой мысли. Им вдруг овладела какая-то вялость и апатия. Даже возмущаться и скандал устраивать сил не было. «Нет, наверное». «Ты меня прощаешь?» — с надеждой спросила жена. «Прощаешь», — снова вздохнул Полищук. «Давай уж, все тогда рассказывай. Чего уж там, чтобы все сразу. Были у тебя еще любовники?» Жена замялась, не отводя глаз от мужа. Ей явно хотелось признаться, но она не решалась. «Давай, давай», — с горечью подбодрил ее Полищук. «Рассказывай». «А ты меня простишь?» «Прощу, прощу. Ну чего там у тебя еще было? Сколько? 10? 20? «Нет, что ты!» — сделала круглые глаза жена. «Всего только двое». «И кто они?» «Это не здесь, за границей, когда я отдыхать на острова ездила». «Негры, что ли?» «Вась!» Жена уже слегка манерничала. Она, похоже, почти успокоилась. «Белые все-таки?» «Ну, конечно, наши, там живущие». «На островах?» «Да». «И чего у них, там бизнес свой?» «Да нет, просто работают. Один в ресторане, другой тоже там». «Понятно», — обреченно вздохнул про себя Полищук. «Официанты какие-нибудь. Шушера мелкая, в общем. Да». «Но ты мне обещал, Вась!» Жена пытливо вглядывалась в понуро стоявшего мужа. Его подавленный вид ей, судя по всему, не нравился. «Что я тебе обещал?» «Что простишь? Я же тебе обо всем честно рассказала. И давай вообще об этом никогда не будем говорить. Как будто этого не было никогда. Хорошо?» «Хорошо», — вяло согласился Полищук. Ему нужно было время, чтобы осмыслить ситуацию. Слишком уж неожиданно все это на него навалилось. «Знаешь, Вась, ты у меня такой, я тебя теперь еще больше уважаю». Ира возвратилась из ванной, вся свежая и благоухающая, и огромными сияющими глазами смотрела на мужа. «За что?» — хмуро покосился на нее тот. «За то, что ты нашел в себе силы меня простить. У моей подруги...» «Слушай, у тебя большого пакета нет?» — перебил ее Полищук. «С ручками». «Есть, вот. А зачем он тебе?» — недоуменно поинтересовалась сбитая с толку жена. «Я ухожу». «Куда?» «От тебя». «Как?» — побледнела Ира. Губы у нее задрожали. «Но ты же обещал». «Что я обещал?» «Простить». «Да, обещал». Полищук посмотрел на жену и невесело усмехнулся. «Я думал, что смогу простить, но оказывается, что нет. Не могу». «Как не можешь?» «Так», — пожал плечами Полищук. «Не могу, и все». «Вот так вот, да? Какая же дура! Какая же я дура была, что тебе поверила и призналась во всем!» Глаза у жены наполнились слезами, в голосе послышались истерические нотки. «Шлюха!» — с отвращением бросил Полищук. «Шлюхой была, шлюхой и осталась. Порядочная женщина раскаивается в том, что она это совершила, а шлюха только в том, что она в этом призналась». Он окинул последним взглядом комнату, взял с пола пакет и пошел к двери. Через минуту он уже был на улице. И спросил у Люцифера его сын. «Но не все же в таких ситуациях уходят. Некоторые же остаются», — и ответил, усмехнувшись, Люцифер своему сыну. «Это их дело».